Глава 9. «Ладно, успокойся, ба», — решил вступить в разговор Ксан. «Действительно, сколько можно оскорблять нашего гостя? Тем более, раз прародитель ценит его настолько, что не только не прибил после такого вот мародерства, но и на лечение отдал». И Мичи задумчиво крутил в руках изящный глиняный кувшинчик, запечатанный восковой печатью. «Это я его оскорбляю?» Искренне возмутился Кпинга. «А это не он только что назвал меня психом, которого надо так трахнуть, чтобы у него химия мозга на место встала?» «Трахнуть?» — сделал брови домиком Джен. «А что это такое?» «Я тебе такого не предлагал». Он снова полез в информационное поле планеты, доступ к которому местный хозяин ему дал после попойки. «Синоним слова «бить»?» «Нет, причинять тебе вред я не собирался и никогда не соберусь». «Мать моя экзотическая алебарда», — сказал после долгой паузы Рыжий, закрыв лицо мощным фейспалмом. «Мало того, что он мужик и псих, он еще и дитё неразвращённое». «Ну, спасибо, прародитель, век не забуду, ржа». «Он что, решил, что я воспитатель детского сада?» «Я старше местного создателя», — почти с грустью добавил пришелец. «И почему все его возрастом попрекают?» «Да он был самый младший своего вида, но зато самый адаптивный. Его матрицы намного гибче старших. Успокойся, я нашел нужную информацию в разделе сленговых идиом. Ты подразумевал половой акт». «Хм, ты точно уверен, что тебе это нужно?» «Насколько я успел выяснить, среди двуполых существ с этим вечно какие-то трудности. И такое взаимодействие, конечно, возможно среди особей с одинаковым расположением систем размножения, но...» «А-а-а», — сказал из-под фейспалма Бат. «Ксан, спаси!» «Твоя жопа в безопасности. Радуйся», — усмехнулся жестокосердный Имеичи. «Тебе предлагают честную мужскую дружбу». «Со слиянием аспектов», — радостно закивал Джен, продолжая наглаживать мягкого кота. «Он мой предельщик. Это даже больше, чем просто оружие для мастера». «А если я не хочу?» — нахмурился Бат. «Что тогда?» «Причина». Пришелец, слышавший отказ своей второй половины, не первый раз воспринял его более спокойно. Подбор нужной комбинации действий явно требовал более тщательного изучения ситуации и мира. Если верить хозяину здешнего мультиверсума, вначале он, одержимый связью, слишком поспешил, чем сильно испортил ситуацию. Действительно, разве может то, что многие ищут тысячелетиями, достаться так просто? «Ржу тебе в одно место, дебил иномерный!» Обреченно вздохнул Бат. «Прежде всего, мы с тобой нифига не знакомы, понятно? Во-вторых, привязка без любви мне нахрен не сдалась, да?» Кпинга сердито сверкнул глазами в сторону Ксана. Хотя тот даже не думал насмехаться, наоборот, в его глазах было немного горькое понимание. «Вот такой я ржа, старомодный романтик. Но я знаю твое имя, а ты мое. Мы знакомы. И ты мне не нравишься», — решительно помотал дредами Кпинга. «Почему?» — не унимался пришелец. «Да потому что ты не котик, чтоб всем нравиться с первого взгляда. Решил пойти по простому пути, Бат. Ты здоровый, малознакомый мужик с кучей иномирных тараканов в голове. Малознакомых мужиков я не люблю, даже если они назвали мне свое имя, понятно?» «Насекомых у меня нет, ты что-то путаешь». «А, это снова иносказательное выражение». Джен стал задумчив, и его рука, ласкавшая черного кота, на секунду замерла, а взгляд расфокусировался. «Понятно. Угу. А ты не хочешь познакомиться поближе? И мы станем многознакомые». «В логике ему не откажешь», — хмыкнул Ксан. «Я никаких мужиков не люблю. Усвой лучше сразу», — фыркнул Кпинга. «А он? Джен вопросительно кивнул в сторону Имиичи. Он ведь тоже половозрелый самец, мужчина. А он не мужик, тфу. Заметив сверкнувшие глаза Ксана и металлический блеск в его руке, Бат быстро себя одернул. То есть он мужчина, но не мастер. Он мой друг. И не пытается все время подлезть ко мне со своей аурой. Держи ее при себе. Хм. Снова запустил анализ ситуации пришелец, окинув новым взглядом стоящего рядом разумного. Это друг его предельщика? Друг — это тот, кто всегда рядом? Предельщик должен быть всегда рядом только со швеей. Никаких друзей в этой системе нет. Но если его предельщику так хочется, хотя, конечно... Но, может быть, после слияния лишнее само отвалится? Эти свои мысли Джен озвучивать не стал. Опыта у него, может быть, и маловато накопилось, но с логикой и правда было неплохо. Так что он снова решил донести до своей половинки немного другие свои расчеты. «Я не пытаюсь подлезть, просто ты мой предельщик, и часть моей сущности тебя притягивает. Строго говоря, это не только моя аура к твоей цепляется, но и твоя к моей». «Что?» — ошалел Кпинга, и его взгляд тоже расфокусировался, словно он стал смотреть внутрь себя. Насмотрелся и... «Так ты здоров уже?» — нервно перевел он тему. «Тогда вали. Вали-вали! Ты большой мальчик, сам сказал». «На ночь в доме я тебя точно не оставлю. Еще не хватало, и коньяк свой забирай. Про родителю вернешь, он обрадуется». Ксан тихо хмыкнул, оценив порыв друга. Весьма и весьма практичный Кпинга терпеть не мог отказываться от прибыли, и если сейчас он готов отдать коробку со спиртным, которая стоит примерно столько же, сколько целый голубой курортный сектор, то напуган друг не на шутку. Брюнет на диване вздохнул и стал вылезать из-под одеяла, не выпуская из рук совершенно разомлевшего кота. Что ж, если его предельщик пока не готов принять действительность, он подождет немного. Тем более извиниться перед местным хозяином действительно надо, как и запросить новые инструкции. Конечно, с доступом к информационному полю все намного легче, но мало ли, он уже один раз ошибся. «До свидания», — вежливо попрощался швей, избавившись, наконец, от пледов и одним усилием сознания, меняя свой внешний вид с голого помятого и растрепанного на стильно одетый и элегантно выглаженный. «Было приятно познакомиться. Надеюсь, мы еще увидимся». И замолчал, склонив голову к плечу, оценивая, правильно ли он использовал только что извлеченные из инфополя слова вежливого прощания. «Эй! Кота-то отдай!» — спохватился слегка шокированный покладистостью и скоростью изменений гостя Кпинга. «Куда потащил?» «Если я сейчас прекращу движение рукой или сменю положение животного в пространстве, оно будет недовольно», — задумчиво проговорил Джен. «Хм, согласно моему анализу, твое высказывание было на 74,43% точным. Мне не хочется огорчать это существо». Оно так приятно вибрирует и издает очень гармоничные звуки, и тактильные ощущения от его шерсти доставляют мне наслаждение. Мне тоже нравятся котики. Котики нравятся всем. «Вот именно. Этот конкретный котик мой», — насупился рыжий, пытаясь выдернуть черного разомлевшего предателя из рук Костя. «А ты иди найди себе другого и учись у него, как всем нравится. Пока-пока». «До встречи!» — загадочно улыбнулся Джен со сверкающими глазами, передавая животное предельщику. «Да, кажется, теперь он понял, как можно добиться своего».